Глава 11. Не потеряйте себя на пути к себе. Верните себе свою жизнь. У нас был семейный ужин в ресторане, и официант уже почти подошел, чтобы принять заказ, когда его позвал администратор. «Куда ушел официант?» — поинтересовалась София, которой тогда было 7 лет. Пятилетний Дэниел бросил взгляд на меня и сказал: «Думаю, ему надо ответить на важный звонок». Еще до того, как я услышал объяснение Дэниела, я понимал, что у меня проблема. Я слишком много работал. Я стал работать удаленно из дома, чтобы больше времени проводить с семьей, но все равно я был постоянно в делах. Я ненадолго появлялся, чтобы со всеми пообедать и почитать детям сказку на ночь, и быстро ретировался в домашний офис, чтобы закончить пару вещей. Я люблю свою работу, но ситуация вышла из-под контроля. Мне необходимо расслабляться, читать книги, общаться с людьми, которые мне нравятся. Истинная уверенность в себе появляется в том числе благодаря поддержанию баланса между работой и личной жизнью. К сожалению, меня постоянно сносило в привычный океан задач. Я стремился вычеркнуть как можно больше пунктов из своего списка дел, чтобы поднять самооценку, подтвердив свою нужность. Наши слабости растут на неограниченном доступе к рабочему потоку. Это старая история. Мы думали, что технологии, ноутбуки, смартфоны, электронная почта помогут нам вырваться из офиса, но вышло наоборот. Теперь офис не может оторваться от нас. Мы утратили границы. Раньше пространство было разделено физически. Уходя из офиса, вы оставляли работу за дверью. Сейчас таких границ нет. Нам нужны новые границы. Следующий эпизод — вечер пятницы. Праздничный стол, наша лучшая белая скатерть, свечи в серебряных подсвечниках, хала, серебряные бокалы, одни с вином, другие с виноградным соком и упоительный запах вкусной еды. В ознаменование шаббата мы произносим молитву над бокалом вина — кидуш. В молитве говорится, что Бог создал мир за 6 дней, а на 7-й отдыхал. Когда мы зажигаем свечи и произносим кидуш, мы обозначаем переход от обычного времени к священному и показываем свое намерение тоже отдыхать в 7-й день. Когда я за праздничным столом с семьей и друзьями, мне даже в голову не приходит отвлекаться на электронную почту или телефон. После суматошной рабочей недели я расслабляюсь. В течение 24 часов шаббата соблюдающие обычаи иудеи отвлекаются от всего, что имеет хотя бы отдаленное отношение к работе. И я заметил, что, хотя жизнь при этом не останавливается, не происходит ничего, что нельзя было бы нагнать позже. Кидуш, вечер пятницы, словно начинает отсчет времени шаббата. Еще одна церемония вечером в субботу, Авдалла, знаменует завершение шаббата. Эти ритуалы с привязкой ко времени необходимы, поскольку шаббат не ограничен каким-либо пространством. Соблюдать его нужно, где бы вы ни находились. Физические стены здесь не нужны. Иудеи полагаются на символические, не из камня, а в форме церемонии, отделяющей один отрезок времени от другого, работу от отдыха, будни от праздника. Независимо от того, есть ли у нас физический офис, таких же границ для работы у нас больше не осталось. Я понял, что мне тоже нужен ритуал, который символизировал бы разграничение работы и всего остального. Способ сохранить себя даже в ситуации аврала и стать тем, кем я хочу быть. Для обозначения начала рабочего дня я зажигаю свечу и произношу короткую молитву, в которой прошу меня направить и дать силы поступать правильно. В конце я вновь зажигаю свечу и, вспоминая прошедший день, произношу благодарственную молитву. Я не начинаю отсчет рабочего времени, пока дети не уйдут в школу, а после того, как он закончен, я не прикоснусь к работе до момента, когда зажгу свечу на следующее утро. Если вы отправили мне электронное письмо после того, как я произнес благодарственную молитву, я получу его только после того, как произнесу молитву следующим утром. Если вы тоже хотите попробовать этот прием, советую соблюдать ритуал с религиозной серьезностью, хотя он не обязательно должен быть религиозным. Это может быть фраза, которую вы себе говорите, песня, которую слушаете, время, когда делаете записи в личном дневнике, медитация, знак на листе бумаги, предмет, который вы перемещаете на другое место. Словом, что угодно, что для вас знаменует отделение работы от всего остального. После завершающего работу ритуала вы действительно больше не должны возвращаться к ней. Пусть ваш компьютер и телефон полежат в сторонке, пока вы занимаетесь личными делами. У такого подхода есть важное преимущество. Когда на следующее утро вы принимаетесь за работу, вы чувствуете, что полны энергии, ваша результативность растет, поскольку вы знаете, что в какой-то момент вам придется перестать работать. И вы проявляете творческий подход, внедряя идеи, которые почерпнули из других областей. Несколько дней назад я вошел в комнату к Дэниелу и Софии. Дэниел делал вид, что печатает на игрушечном ноутбуке. «Эй, Дэниел, чем занимаешься, дружище?» — спросил я. «Одну минуту», — ответил он, не поворачивая головы. «Я почти закончил». Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. «Я подожду, наконец», — сказал я. «А когда ты закончишь, давай мы вместе выключим наши ноутбуки и отложим их на ночь, договорились?» От этого зависит наша жизнь. Как понять, что мы на верном пути, что мы уверены в том, кто мы есть, и продолжаем расти и делать все, чтобы стать теми, кем хотим быть? Разумеется, нам нужны критерии. В следующей главе я предложу вам уникальную методику.